«Волшебное озеро», — подхватила Мартина. «В жизни не видела ничего прекраснее». «Волшебное озеро — неплохое название», — заметил Мишель. «Пусть за ним и останется. Давай будите остальных». Мы ехали по берегу озера весь день. Поверхность его слегка волновалась от доносившегося сюда морского ветерка. Недалеко от северной оконечности озера, за высокой скалистой грядой, снова оказалось болото, сообщавшееся с морем. Пока мы его объезжали, я решил связаться по радио с советом. В этот момент Брефор заметил гидр. Маленькие гидры коричневой породы налетели целой стаей, закружились над грузовиком, как пчелиный рой. Впрочем, они не думали нападать, а только все время следовали за нами. Убедившись, что опасности нет, я попробовал вызвать деревню, но безуспешно. И не то чтобы аппарат молчал, наоборот, в жизни еще я не слышал в эфире такого свиста, шипения и треска. Не зная, чем объяснить все эти помехи, я временно отказался от своего намерения. Внезапно, без всяких видимых причин, рой коричневых гидр оставил нас в покое. Мы ехали весь день и всю ночь. Когда занялась голубая заря, до нашего земного островка оставалось всего 100 километров. Но мы хотели еще обследовать ближайшие окрестности и рассчитывали вернуться в деревню только к вечеру. Неожиданный вызов по радио спутал все наши планы. Новости были не из веселых. Сражение с гидрами. Со мной говорил Луи. В течение 3 последних дней гидры нападали беспрерывно. Накануне они убили 3 людей и 2 быков. Теперь они пикировали поодиночке и летали над самой землей, где ракеты не могли причинить им никакого вреда. Положение становилось критическим. «Я думаю, что лучше всего было бы покинуть этот клочок земли», — ответил я. «Вдали от болот мы не встретили ни одной гидры». «Это не так-то просто, но если...» «Ну вот, снова летят». Из приемника отчетливо донесся вой сирены. «Не отключайся», — сказал Луи. «Постараюсь держать вас в курсе. Может быть, лучше будет...» Серия оглушительных взрывов помешала ему договорить. Потом послышались выстрелы. Все, кроме Мишеля, который сидел за рулем, и Брефора в башне, сгрудились вокруг приемника. Удивленный Свис тоже прислушивался, но радио молчало. Обеспокоенный я начал вызывать. Послышалось хлопанье двери, потом задыхающийся голос Луи. «Спешите! Постарайтесь быть здесь до темноты! Теперь эта падаль цепляется за крыши, и нам трудно стрелять в них из домов. А выйти наружу — верная смерть. Их тут самое малое 1003. Поезжайте по улицам и снимайте их подряд. Только скорее. Кое-где они срывают черепицу». «Мишель, ты слышал? Жми. Жму до полного. 60 в час. Луи, мы будем в деревне 2 часа, — проговорил я в микрофон. — Держитесь! Вы так близко! Нам повезло. На моей крыше сидит 3 штуки, но потолок здесь крепкий. Скверно, что я не могу ни с кем связаться по телефону. Ты один? Нет, со мной 6 добровольцев и Ида. Она просит передать Бельтеру, чтобы он не беспокоился. Где мой дядя? Заперся в обсерватории вместе с Минаром. Им там ничего не грозит. Твой брат с инженерами в 7-м убежище. У них ручной пулемет, и, похоже, они им неплохо действуют. Мне надо связаться с другими группами. Только не выходи из дому. Не бойся, не выйду. Брефор наклонился из башни и крикнул: «Тревога! Гидры!» Я взобрался к нему. Примерно в 1 километре впереди нас, на высоте 500-600 метров, парила плотная стая больших зеленых гидр. Их было около 100. Скорее ракеты, пока они не рассеялись. Трубы ракетных подставок поднялись по бокам башни. Нагнувшись, я увидел, что Вандаль и Мартино уже укладывают ракеты на выдвижной лоток с одной стороны, а Бельтер и Поль с другой. «Брефор, вниз! Наводи ракеты! Я останусь у пулемета!» Я прицелился и скомандовал «Огонь!» Трассирующие пули устремились к гидрам, а за ними взвелись ракеты, оставляя белые хвосты. Нам повезло. Ракеты взорвались в самой середине зеленого облачка, и сверху полетели клочья мяса. На фоне неба казалось, что хлынул черный дождь. Уцелевшие гидры ринулись на нас, и с этого момента стрелял я один, пока гидры велись вокруг грузовика. Мне удалось сбить еще дюжину. Потом, словно сообразив, что мы неуязвимы, они метнулись в сторону и умчались над самой землей. Без дальнейших происшествий мы добрались до рудника. Здесь не было ни души. Через секунду дверь одного убежища приоткрылась, и кто-то помахал нам рукой. Мишель подвел машину вплотную к убежищу. Только тогда я узнал мастера Жозефа Амара. «Где остальные?» «Уехали на поезде». Они переделали его в бронепоезд и взяли все оружие. А вы? Остался, чтобы вас предупредить. Из совета звонили, сказали, что вы должны подъехать. Ребята на паровозе придумали бронспойт с кипятком. Хорошо, лезьте к нам. Давно они уехали? Час назад. Вперед, Мишель. Амар уставился на Взлика вытаращенными глазами. «А это еще что за гражданин?» «Туземец. Потом все узнаете». Через 10 минут до нас начали доноситься взрывы, и, наконец, мы увидели деревню. Все окна и двери были забаррикадированы. Гидры сидели на крышах многих домов или совсем низко летали над улицами. Поезд рудника стоял на вокзале. Стоило какой-нибудь гидре приблизиться к нему, как ее расстреливали из автоматической пушки. «По местам? Поль? За руль?» «Мишель и Брефор с автоматами. Мартина, Вандаль, подавайте мне ленты. Бельтер и ты, Амар, будете вторыми номерами при автоматчиках. Взлика уложите в угол, чтобы не мешал. Готовы?» «Хорошо. Поль, подъезжай к паровозу». Рудокопы поработали на славу. С помощью бревен, досок и металлических листов они превратили свой поезд в настоящую крепость на колесах. Вокруг него на земле валялось уже около сотни вздувшихся дохлых гидр. «Черт возьми, каким образом вы столько насбивали?» — крикнул я. «Машинист», — это оказался Берон, — прокричал в ответ: «Сам придумал. Мы их шпарим кипятком. Вот, еще пожаловали, сейчас увидите. Погодите стрелять!» — крикнул он тем, кто сидел в первом вагоне с 20-миллиметровкой. «Не стрелять!» — повторил я, обращаясь к своей команде. Приближалась стая гидр штук 30. «Когда прихожу, включайте насос», — сказал Берон своему кочегару, и просунул в бойницу шланг с медным наконечником и деревянной ручкой. «Отведите грузовик!» Чудовища были уже метрах в 30 и мчались с большой скоростью. Внезапно навстречу им ударила струя кипящей воды и пара, сразу сбив штук 12. Остальные рассеялись. Вслед залаяла пушка из вагона, и мы тоже открыли огонь. «Видели?» — крикнул Берон. — Проще простого. Мы бы уложили куда больше, сообрази я в первый раз подпустить их поближе. Сплоховал я. А теперь они вроде побаиваются. Хороша выдумка. Она сбережет нам немало пуль. Надо будет усовершенствовать ваше изобретение. Я доложу совету и думаю, вам вернут политические права. Сейчас мы едем в деревню. В каком доме Луи Морьер? Наверное, на почте. Значит, начнем с почты. Все на местах? Вперед потихоньку. Цельтесь лучше и стреляйте реже, только наверняка. По дороге к площади гидры нас не тронули, и мы спокойно доехали до почты. Крыша ее казалась сплошной, шевелящейся зеленой массой. Каждая пуля попадала в цель, но чтобы убить чудовище, зачастую приходилось сделать несколько выстрелов. Пустить в ход ракеты или тяжелый пулемет я не решался, боясь ранить друзей. Гидры словно замерли, вцепившись щупальцами в черепицу и глупо тараща глаза. Их неподвижность нас удивила. Раньше чудовища казались умнее. Мы начали целиться тщательнее, стараясь сразу поразить нервный центр, и вскоре нам удалось снять с почты ее вторую живую кровлю. То здесь, то там над деревней взрывались ракеты, два раза свистел паровоз, торжествуя новые победы кипятка. Освободив заложенную изнутри дверь, Луи выскочил из дому и прыгнул к нам в грузовик. «Что нового?» — спросил я. «С вашим приездом дело пошло, но эта мерзость проникла в три дома. Убито еще человек 10. Кто?» «Альфред Шарнье с женой и одна из его дочерей. 5 крестьян, я их не знаю. Мадлена Дюшер, актриса, и 3 рабочих. Телефонная линия повреждена где-то между почтой и заводом. Постарайтесь ее восстановить, а то я не знаю, что там творится. Я останусь на почте». Луи вернулся в дом, а мы поехали вдоль телефонной линии. Метрах в 50 от места обрыва на крыше дома притаились 3 гидры. Захватив кусок медного провода, я выскочил из грузовика и начал сращивать оборванные концы. Едва я кончил, над моей головой залаял пулемет. Гидры неслись ко мне. Пользуясь старым приемом, я бросился плашмя на землю, а когда гидры проскочили мимо, быстро влез в машину. Мне пришлось еще 2 возобновлять эту опасную игру, которая могла кончиться трагически. Восстановив связь, мы приступили к очистке крыш. Действуя по заранее намеченному плану, мы начали с площади, и через час здесь все было кончено. Затем грузовик двинулся по главной улице, едва успели мы сделать первые выстрелы, как все гидры, словно по сигналу, поднялись в небо. Тотчас захлопали двери, мужчины и женщины выскакивали из домов с направляющими подставками, и в течение 2 вслед чудовищам взлетело по крайней мере 150 ракет. Все небо было усеяно черными и зелеными пятнами, гидрами и разрывами. Поднявшись еще выше, гидры собрались в облако и скрылись из виду. Интересная штука, — сказал мне Луи, когда мы вернулись к почте. Едва прилетела эта зеленая дрянь, я почти перестал слышать твой голос по радио. Страшные помехи. Странно, — удивился я. У меня было то же самое, когда над нами кружили коричневые гидры. Неужели эти твари подают друг другу что-то вроде радиосигналов? Наверное. Поэтому они действуют так дружно. Надо будет поговорить с Вандалем. В тот же вечер собрался совет. Нас осталось всего 7, так как Кюре и Шарнье погибли. Я сделал краткий отчет об экспедиции, представил совету Взлика и членов нашего экипажа, которые присутствовали на заседании в качестве консультантов. Затем Луи рассказал о том, что произошло в наше отсутствие. Главной проблемой оказалась новая тактика гидр. Теперь они прилетали ночью, затаивались в кустах или кронах деревьев и оттуда внезапно нападали на прохожих. Люди боялись выходить из домов и передвигались только вооруженными группами. «По радио ты предложил переселиться в район гор», — продолжал Луи. «Я целиком за, но как это сделать? Если переезжать на грузовиках, у нас не хватит горючего, А пройти пешком такой путь между гидрами и свиссами? И как быть с техникой? Даже на грузовиках мы не сможем перевести паровозы, станки и прочее. У меня совсем другой план. Что ж ты предлагаешь? Может, купим билеты на самолет? Я предлагаю корабль. А где ты его возьмешь? Надеюсь, Этранж сумеет сделать нам чертежи. Сверхмощный крейсер со скоростью 50 узлов нам не понадобится. Достаточно будет маленького грузового суденышка. Наша территория подходит к морю. Морем мы доберемся до устья Дордони. Реку я исследовал от устья до скалистого моста, расположенного всего в 200 километрах от Кобальт-Сити, и на всем протяжении она бесспорно судоходна. Всюду, где я делал замеры, глубина была более 10 метров. Море здесь спокойное. В сущности, нам предстоит пройти по морю каких-нибудь 700 километров, да еще 250 вверх по реке. «Каким образом будет двигаться ваше судно?» — спросил дядя. «Поставим паровую машину или большой дизель с завода?» «Хотя горючее... Черт, если бы у нас было оборудование для буровой, я мог бы проверить, далеко ли здесь нефть». «Оборудование есть», — сказал вдруг Этранж. «Полный комплект. Когда проектировали вторую плотину, тут бурили пробные скважины, и весь буровой инструмент остался на заводском складе. Как раз перед самой катастрофой я получил письмо. Изыскатели хотели забрать оборудование, но так и не успели». «Ну, знаете, нам, кажется, повезло куда больше, чем всем Робинзонам вместе взятым. На какую глубину рассчитана буровая?» «Они доходили до 600-700 метров». «Удивительно. Ну, чтобы исследовать грунт для постройки плотины, такая глубина ни к чему. Я еще тогда думал, что компания, которая вела работы, заодно искала что-то другое. Нам же лучше. Кстати, среди моих людей трое когда-то работали на аквитанских нефтяных приисках». «Тогда все в порядке. Мы приступим к разведке завтра. Надеюсь, все согласны переселиться из этих мест?» «Надо проголосовать», — сказала Мария Прель. «Я понимаю, здесь оставаться трудно, но отправиться в страну этих...» Она кивнула на Взлика, который молча прислушивался к разговору. «Нет, надо голосовать». «О, с ними, я думаю, мы сговоримся», — возразил Мишель. «Впрочем, давайте проголосуем, так будет лучше». Когда развернули бумажки, служившие нам бюллетенями, 2 голоса оказались против, Мари Прель и учитель. Остальные за. «Знаете, дядя, мы, наверное, не сможем перевести вашу обсерваторию», — предупредил я. «Во всяком случае, с этим придется подождать». «Знаю, знаю. Но если мы останемся здесь, мы все погибнем». Исход. Через несколько дней мы отправились на разведку нефти. Впереди ехал я на нашем броневике. За мной 3 машины с оборудованием и еще 1 грузовик с горючим для мотора буровой. Мы приступили к работе немедленно. Как я и предполагал, нефть оказалась неглубоко. Мы дошли до нее, пробурив скважину всего в 83 метра. Не без труда наполнили мы цистерну наскоро оборудованного нефтевоза и отправили его в деревню, где уже сооружалась установка для перегонки нефти. Несмотря на свою примитивность, она дала бензин приличного качества. Я пробыл на буровой 2 месяца. Взлик совершенно выздоровел и приехал ко мне. Он делал удивительные успехи во французском языке, и мы болтали с ним как земляки. Кроме того, он оказался прекрасным разведчиком. Зоркий и неутомимый, он мог развивать скорость до 90 км в час. Каждый вечер я связывался по радио с советом. Чертежи судна были уже готовы, завод приступил к изготовлению отдельных частей. Но жить в деревне становилось день ото дня страшнее. Гидры нападали постоянно, бороться с ними было трудно, и мы потеряли еще 17 человек и большое количество скота. Новости и письма на Буровую привозили шоферы нефтевозов, которые проклинали все на свете каждый раз, когда им приходилось возвращаться с грузом на земную территорию. Затем, оставив вместо себя на скважине бурового мастера, я вместе с Взликом перебрался в деревню. За 2 месяца здесь многое изменилось. По краям полей всюду стояли легкие, но достаточно прочные убежища, чтобы крестьяне могли без особого риска собрать урожай. Завод выпускал большое количество рельсов. У нас не было прокатного стана, и приходилось их отливать. Рельсы получались грубые, но достаточно прочные. Большая часть их пошла на сооружение железной дороги к побережью, где работала корабельная верфь. Киль судна уже стоял на месте. Оно должно было иметь 47 метров в длину, 8 в ширину и, по расчетам Этранжа, ходить со скоростью 7-8 узлов. Рядом с верфью возвышались резервуары для горючего. К тому времени у нас было в запасе уже 40 тысяч литров. 8 месяцев работа шла с предельным напряжением. За это время мы закончили корпус корабля и благополучно спустили его на воду. Теперь нужно было оборудовать судно внутри и построить мол для погрузки. К концу 2-го года пребывания на Телусе наш первый корабль отправился в пробное плавание. Он хорошо принимал волну, имел незначительную бортовую качку, однако его крейсерская скорость не превышала 6 узлов. Мишель и Брефор совершили быстрый рейс до окрестностей Кобальт-Сити. Они взяли с собой семена земных трав, чтобы к тому времени, когда мы перевезем скот, на месте уже было достаточно привычного для наших животных корма. С ними поплыл Взлик, которому мы поручили переговоры с его племенем. Потом он должен был нас встретить у слияния Дордони с Дроной. Перед отплытием Взлик открыл нам одну интересную подробность. Оказывается, в Дрону впадает узкий, но довольно глубокий приток, который протекает всего километрах в 30 от облюбованного нами места. Мишель исследовал эту речку. Наш корабль не дошел до Кобальт-Сити на 50 километров, но ниже по течению река была вполне судоходной. Тем временем мы построили баржу с небольшой осадкой, которую можно было вести на буксире. И вот через 2,5 земных года жизни на Телусе начался великий исход. На юг отплыл первый караван. На судне было 75 человек. Оружие, инструменты, рельсы, листы, дюрали и стали. Я был капитаном, Мишель и Мартина — моими помощниками. На баржу мы погрузили заводской паровозик, разобранный подъемный кран и горючее. Плыли осторожно, ощупью, все время измеряя глубину. Иногда приходилось удаляться от побережья, но море оставалось спокойным. Обычно я находился на носу корабля или на капитанском мостике. Вода была удивительно зеленой. Неясные тени мелькали в ней вокруг судна, и сердце мое каждый раз сжималось от беспокойства. Кто знает, какие чудовища могут обитать в этих глубинах? Конкеран, победоносный, так мы окрестили нашего первенца, был вооружен 20-миллиметровкой и пулеметом, но все облегченно вздохнули только тогда, когда, наконец, дошли до устья Дордони. Мы двинулись вверх по течению самым малым ходом, и, как оказалось, не зря. Несмотря на небольшую осадку, я 2 раза натыкался на мели в устье реки. К счастью, было время отлива, и с приливом судно пошло дальше. Члены нашего экипажа, кроме Мишеля и нас с Мартиной, еще не сталкивались с животным миром Телуса, если не считать гидр. Легко представить, с каким изумлением смотрели они на невиданных зверей. Как-то вечером одному тигрозавру удалось перепрыгнуть с берега прямо на палубу и ранить двух людей, прежде чем его расстреляли в упор из пушки. А когда мы были недалеко от устья Дроны, по берегу галопом промчались два свиса. Несколько минут спустя в том направлении, куда они скрылись, поднялись три столба дыма. Условный сигнал взлика. Он ожидал нас один на мысу при слиянии двух рек. Около 50 свисов его племени, построившись клином, стояли метрах в 100 позади. «Привет!» — проговорил взлик своим свистящим голосом. «Привет, взлик!» — ответил я. Конкеран застопорил машины, но якорь мы не бросали, опасаясь всяких неожиданностей. «Поднимайся к нам!» — предложил я. Взлик бросился в воду и взобрался на борт по пассажирскому трапу. В этот момент механик высунулся из люка машинного отделения и разинул рот. «Неужели нам придется жить с этими чудаками?» Взлик повернулся и ответил: «Не бойся, они добрые». У механика была такая изумленная физиономия, что невозможно описать. «Вот это да! Он говорит по-французски?» Его поведение меня удивило, но потом я вспомнил, что большинство жителей деревни видело свиса лишь мельком. Он почти все время проводил со мной, а я большую часть времени пропадал в экспедициях. Ко мне подошли Мишель и Мартина. «Ну как?» — спросила Мартина. «Что вы ответите на наше предложение?» «Мы выбрали мир. Мы даем вам сигнальную гору, по-нашему Нса, даем всю землю между Визером, Дордонью и Дроной, до неведомых гор, по-нашему Бзер. За нами остается право прохода через эти земли. Взамен вы даете нам железо, сколько понадобится для нашего оружия, и будете помогать нам в борьбе с черными свисами или с лувипами, с тигрозаврами и голиафами. Вы можете проходить через наши земли и рыть в них свои ямы, но не охотиться. Для этого нужно спрашивать разрешение у совета племени». «Мы согласны», — сказал я. «Только насчет железа нам понадобится время, чтобы его добыть». «Знаем. Я рассказал свисам, как вы его достаете из земли. Вожди хотят вас видеть». «Хорошо, идем». Мы спустили на воду ботик и сели в него втроем. Взлик, Мишель и я. Мартина осталась на судне, незаметно приблизившись к пушке. «Не нервничай, будь настороже», — сказал я на скверном английском языке, чтобы взлик не понял. Четыре хороших гребка, и ботик ткнулся носом в берег. Дюжина свисов приблизилась, разглядывая нас. Нам казалось, что все они совершенно похожи друг на друга, и если бы взлик смешался с остальными, мы уже не смогли бы его найти. Позднее, привыкнув к их виду, мы, конечно, отличали знакомых свисов, хотя, по совести говоря, разница между ними была гораздо меньше, чем между людьми. Взлик в нескольких словах передал, что мы приняли все условия. Свисы ответили традиционным приветствием, которое нисколько не напоминало цветистые речи земных дикарей из приключенческих романов моего детства. Тогда в залог дружбы я вручил каждому по отличному стальному ножу, какой уже был у взлика. Судя по словам благодарности, подарок им понравился, но ни одна черточка не дрогнула в их лицах. Мы вернулись на судно вместе с взликом и медленно двинулись вверх по течению. Там, где Изель, так я назвал эту новую речку, изгибается широкой излучиной, нам пришлось остановиться. Дальше начинались пороги. Здесь река образовала спокойную заводь шириной метров 200. В северный берег вдавалась небольшая бухточка, словно наметка будущего порта. Лучшего места было не сыскать. я решил приступить к разгрузке, но уже темнело. Мы бросили якорь и переночевали посредине реки. Весь следующий день мы валили деревья для постройки пристани. Через неделю она была готова. Уложив рельсовый путь, мы приступили к самой сложной операции — выгрузке подъемного крана. Даже в разобранном виде он был невероятно тяжел, и нам не удалось избежать несчастья. Около полудня молодой рабочий, всего 25 лет, Леон Бельер, поскользнулся и был раздавлен упавшей на него балкой. Но даже горевать нам было некогда. Мы похоронили юношу и в память о нем назвали эту бухту Порт-Леон. Когда кран встал на место, работать стало сразу легче. Тем не менее, выгрузка паровозика и трех вагонов доставила нам немало хлопот. Зато потом все остальное мы разгрузили играючи. Мишель принял от меня команду судном, и «Конкеран» уплыл, а мы, оставшиеся 60 человек, приступили к постройке бревенчатого форта, в котором можно было бы укрыться от тигрозавров и даже от свисов, если те почему-либо вздумают на нас напасть. Мы держали постоянную связь с советом по радио. Бригада дорожников сразу начала укладывать рельсы железнодорожной ветки длиной 50 километров, которая должна была связать Порт-Леон с Кобальт-Сити. Мы успели уложить всего 4 километра пути, использовав на это весь запас рельсов, когда «Конкеран» вернулся с новым грузом. Этот рейс продолжался 23 дня. Нам доставили большое количество горючего, рельсов и маленький экскаватор. На судне прибыло также 50 человек рабочих. С третьим рейсом приплыли первые семьи, женщины с детьми. Положение в деревне к тому времени немного улучшилось, однако гидры продолжали прилетать каждый день. Со следующим рейсом прибыло несколько коров и овец, которых мы выпустили на участок, засеянный земными травами. Каждый вечер их загоняли в хлев при форте, опасаясь бродивших поблизости тигрозавров. Нам пришлось убить штук 5-6, прежде чем удалось их отвадить от наших пастбищ. По мере того, как прибывали новые переселенцы, для них сразу строили временные хижины из расчета 2 комнаты на семью. Холостяки, которых, кстати, становилось все меньше и меньше, жили в общежитии. Постепенно Порт-Леон приобретал облик типичного городка американских пионеров Дикого Запада, только без стрельбы из револьверов и без салунов. Настроение у всех было приподнято, все были счастливы избавиться, наконец, от гидр. Железнодорожная ветка удлинялась с каждым днем. Сначала был отвоеван 20-й километр, потом 30-й, потом 40-й. На крайней точке железнодорожного пути выросла целая деревушка-крепость, которая двигалась вперед вместе с дорогой. И вот пришел день, когда дорога дошла до долины, где должна была вырасти наша столица. К тому времени в земной деревне осталось всего человек 150. В основном это были рабочие, разбиравшие под руководством инженера заводское оборудование. С ними были мой дядя и Минар. Зная, что перевести обсерваторию невозможно, они решили уехать только с последним рейсом. Перед отъездом все здания были тщательнейшим образом законсервированы до поры до времени, пока у нас не появятся более совершенные транспортные средства. Мы, разумеется, не могли взять с собой большой телескоп с зеркалом 5,5 метров диаметром, но 2 других телескопа в 0,5 метра и 1,80 метров нам все-таки удалось перевести. О тех днях новоселья у меня остались самые светлые воспоминания. Наши дома, построенные наполовину из бревен, наполовину из дюраля, стояли по склонам долины в живописном беспорядке. Многочисленные животные бродили вокруг, но среди них не было ни тигрозавров, ни голиафов. Чаще всего мы видели мирных травоядных или мелких хищников, напоминавших наших лисиц или кошек. Кстати сказать, земные деревенские кошки размножались необычайно и очень помогали нам, уничтожая маленьких грызунов, покушавшихся на посевы. Мы начали добывать цемент из мергелей ближайших скал. В первую очередь построили цеха металлургического завода в 300 метрах от выходов каменного угля. Как только прибывали станки, их немедленно устанавливали на подготовленные места. И скоро завод заработал. В тот памятный день я женился на Мартине. Свадьба была очень простой, чисто гражданской, потому что ни я, ни она не верили в Бога, и это была не первая свадьба на Телусе. Бельтер и Ида поженились на Кобальт-Сити на 2 месяца раньше нас. Но поскольку наша женитьба была, по словам Взлика, свадьбой вождей, свисы прислали целую делегацию с подарками. Взлик рассказал им, что я больше всего люблю камни, и передо мной высыпали целую кучу всевозможных образцов, среди которых оказалось несколько очень красивых полудрагоценных камней и кусок превосходной медной руды. Последнее меня обрадовало больше всего. Я спросил, где ее нашли, и свисы показали мне место к юго-востоку от пика тьмы. Место рождения оказалось необычайно богатым. Давно уже я хотел посетить племя Взлика, да все, не было случая. А тут свадьба, и мы решили отправиться к свисам в свадебное путешествие на нашем верном броневике. Мост, который мы построили когда-то через Везер, сохранился. Свисы пользовались им и берегли его. К вечеру мы добрались до пещер, они были расположены под самым гребнем довольно крутого, обращенного на запад обрыва, у подножия которого струился ручей. Взлик заранее предупредил соплеменников о нашем приезде. Нас встретили и провели к вождю племени, очень старому свису с зеленоватой от времени кожей. Он лежал на толстой подстилке из сухих трав в большой открытой пещере, все стены которой были покрыты удивительно живыми изображениями голиафов и тигрозавров, пронзенных стрелами. Среди этих изображений, наверняка имевших магическое значение, мы вдруг увидели себя. Люди и грузовики были нарисованы довольно точно, однако стрелы здесь были тщательно стерты. Эта деталь нас позабавила и одновременно обрадовала. Я был поражен чистотой, царившей в пещерах свисов. Входы в них довольно плотно закрывались щитами из кож, натянутых на деревянные рамы. Внутри горели светильники, заправленные растительным маслом. «Культура у них совсем человеческая», — заметила Мартина. «Ты права. И я даже думаю, что их образ жизни почти ничем не отличается от жизни наших предков в каменном веке. Разве что чистоплотностью». Старый Слиук, так звали вождя, при виде нас встал и через Взлика обратился к нам со словами привета. За спиной Слиука на каменной стене висело его оружие, большой лук, стрелы и дротики. На вожде не было никакой одежды, если не считать ожерелья из сверкающих камней. Я вручил ему нож и стальные наконечники для стрел, а также маленькое зеркальце, которое поразило свиса больше всего. В продолжении всего ужина теперь мы знали, что телусийская дичь съедобна и еле без опаски. Он не выпускал зеркало из рук. Свисы очень внимательны к своим женам и вообще проявляют о них заботу, даже удивительную для такого примитивного уровня развития. Женщины-свиски меньше ростом, более коренасты, и кожа у них светлее, чем у мужчин. Мне показалось, что Взлик и дочь вождя Суай знают друг друга более чем хорошо, И это меня искренне порадовало. Если Взлик после смерти своего тестя станет вождем племени, наш союз должен упрочиться. Мы пробыли у свисов 8 дней. Я подолгу разговаривал с Взликом, расспрашивая обо всем, о чем не успел спросить раньше. Постепенно я уяснил себе устройство их общества. В отличие от салвипов, черных свисов, коричневые свисы придерживаются единобрачия. В племени 4 рода с родовыми вождями. Роды объединяются только в случае войны или для большой охоты. Всего племя насчитывает около 8000 свисов, включая женщин и детей. Племя входит в союз, насчитывающий еще 10 племен, однако все они собираются вместе лишь в случае особой опасности. Основное занятие свисов – охота. Но они занимаются также примитивным земледелием, которое заключается в том, что они разбрасывают семена и собирают урожай 2 раза в год. Они умеют коптить мясо и могут таким образом делать запас впрок. Со всех сторон, кроме северной, племя свисов окружают их исконные враги, черные салвипы. Далеко на юге обитают другие племена красных свисов. Легенды говорят, что когда-то там была их прародина. Свисы относятся к разряду яйценосных. Самки откладывают в год по 2 яйца величиной со страусиное. Через 30 дней из насиженного яйца появляется совершенно сформированный маленький свис, который сразу может питаться самостоятельно. Родственные связи за пределами семьи у свисов практически отсутствуют. Живут свисы очень долго, по 100-110 земных лет, если только не погибают раньше на войне, что, впрочем, случается довольно редко. Как правило, все они отличаются беззаветной храбростью. В то же время свисы слишком воинственны. Они свято соблюдают верность союзникам и убивают врагов не из ненависти, а только потому, что это враг. Воровство среди свисов – вещь совершенно неизвестная. По отношению к врагам – другое дело. Здесь они мастера. С точки зрения интеллекта свисы почти ничем не уступают людям и по сравнению с людьми обладают поразительной восприимчивостью. Но, прошу меня извинить, я рассказываю о том, что вы давно уже знаете, ибо со временем свисы настолько вошли в нашу повседневную жизнь, что сегодня многие из них стали рабочими, а некоторые даже математиками. На обратном пути от свисов мы завернули в порт Леон. Конкеран только что вернулся из последнего рейса с грузом черепицы и кирпича. Он привез также средний телескоп диаметром 180 сантиметров и последних жителей деревни. С ними были мой дядя и Минар. Самолет. Прошло более 12 месяцев по земному времени. Если мерить старой мерой, мы жили на Телусе уже 5-й год. Минар подсчитал, что это должно соответствовать 3 телусийским годам. Кобальт-Сити постепенно преображался. Теперь он походил на оживленный поселок городского типа, окруженный полями, на которых колосились пшеница и скин, местный злак свисов. В поселке было 2500 жителей, своя электростанция, маленькая клиника, где Массакр готовил будущих врачей, и даже зародыш университета, где я преподавал 5 часов в неделю. Земные травы все больше вытесняли в окрестностях телусийскую растительность, и на ближайших холмах паслись тучные стада. Мы добывали различные металлы и уголь, полностью удовлетворяя свои нужды. Железнодорожная ветка длиной 55 километров соединила нас с алюминиевым холмом, на котором 40 человек работали в карьере, поставляя заводу бокситы. В Порт-Леоне насчитывалось 600 жителей. Одержимой мечтой о дальнейших исследованиях я заложил там верфь, на которой достраивался более быстроходный корабль, чем наш «Конкеран». Инженеры прилагали все усилия, чтобы с помощью сохранившейся техники изготовить побольше новых совершенных станков. Каждые 20 дней по уже наезженной дороге к нефтяному источнику отправлялись два нефтевоза. До скважины было не близко, 800 километров. Впрочем, она быстро истощалась, и я знал, что скоро можно будет отозвать 60 человек, которые ее обслуживали. Но меня это нисколько не волновало. У нас в запасе были десятки тонн бензина и мазута, а самое главное, я открыл новый нефтеносный район всего в сотни километров от города. Короче говоря, все шло так, что если бы не случайные встречи со свиссами на улицах, да не два солнца и три луны в небе, можно было бы подумать, будто мы вернулись на землю. Именно в это время произошло самое значительное событие после нашего прибытия на Теллус. В тот вечер я засиделся в своем кабинете на первом этаже нашего маленького дома. Нужно было разобрать заметки и привести в порядок наспех набросанные черновики геологических карт. Уже поздно ночью я вызвал по радио мастера нефтяных вышек, дал ему задание на завтрашний день и поднялся наверх, позабыв выключить стоящий в углу приемник. Проспал я примерно полчаса, когда меня разбудила Мартина. «Послушай, внизу кто-то разговаривает». «Должно быть, это на улице». Я подошел к окну, распахнул его, прислушался. Снаружи было темно и тихо. Город спал. В окнах не было ни огонька. Только прожектор на сторожевой вышке описывал медленные круги, выхватывая из мрака дом за домом. «Тебе, наверное, почудилось», — проговорил я, укладываясь обратно в постель. «Послушай, вот опять». Я прислушался. Действительно, снизу доносились какие-то звуки. «Ерунда», — пробормотал я уже в полусне и спокойно объяснил полузабытыми земными словами. «Просто я забыл выключить радио». И тут сон мой как рукой сняло. «Черт побери, а кто может вызывать в такой час?» Кубарем скатился я по лестнице и бросился к приемнику. Лампы горели, но эфир молчал. Через окно я видел небо, усеянное звездами. Луна, должно быть, уже зашла, и вдруг из динамика прозвучал голос, говоривший по-английски. «Говорит ЮА, вызывает Нью-Вашингтон! Говорит ЮА, вызывает Нью-Вашингтон!» Тишина и опять «Говорит ЮА!» Звук был очень чистый. Видимо, передающая станция находилась где-то поблизости. «Слушай», — снова сказала мне Мартина. Я замер, затаив дыхание. Что-то тихо жужжало вдалеке. Неужели самолет? Я подбежал к окну. Крохотный огонек медленно полз среди звезд. Метнувшись к аппарату, я начал лихорадочно крутить ручки настройки, пытаясь найти волну, на которой шла передача. «ЮА, ЮА, кто вы?» — кричал я в передатчик на ломаном английском языке. «Кто вы?» Наконец, нужная волна найдена. «ЮА, кто вы?» — говорит «Новая Франция». Я услышал приглушенный возглас и ответ на великолепном французском языке. «Говорит самолет ЮА, где вы находитесь?» «Прямо под вами?» «Следите, я зажгу снаружи свет!» Теперь самолет кружился над нашими головами. «Вижу ваши огни. Ночью сесть невозможно. Мы прилетим потом. Сколько вас и кто вы?» «Около 4000. Все французы. А вас?» «В самолете 7, в Нью-Вашингтоне 11000 американцев, французов, канадцев и норвежцев. Оставайтесь на той же волне. Мы будем вас вызывать». «Давно вы в полете?» 10 часов. «Мы вылетали на разведку. Днем вернемся к вам, а сейчас идем на юг. Не вызывайте нас. но пусть все время кто-нибудь дежурит у приемника. Сейчас будем вызывать Нью-Вашингтон. Искренне рады, что мы здесь не одни. До скорого!» И голос снова перешел на позывные. «Говорит ЮА». Вскоре начался двусторонний разговор по-английски, который я плохо понимал. По-видимому, пилот сообщал о нас. Не в силах усидеть дома, мы бросились будить моего брата Луи и Брефора, которые жили все вместе метрах в 100 от нас. Потом мы вытащили из постелей Мишеля, Минара, всех членов совета и, наконец, переполошили весь город. Новость распространилась молниеносно. Я позвонил даже в Порт-Леон и, сообщив о самолете, приказал ускорить оборудование Темерера Смелого. Мы едва могли дождаться рассвета.